Поздно вечером все та же пожилая сестра с добрыми и жалеющими глазами сделала ему очередной укол. Встретив его горячий взгляд, внутренне вздрогнув, она опустила на мгновение глаза, затем, пересилив себя, бодро сказала: «У тебя теперь пойдет на поправку. Я знаю, вот посмотришь». «Да, я тоже знаю это», — ответил он, вкладывая в слова свой особый смысл, и в груди у него было теперь непривычно тихо и свободно. Закончив вечерние процедуры, сестра зашла к дежурному врачу, устало присела на табуретку и, подождав, пока врач, еще молодой, но уже с рыхловатым нездоровым лицом, не оторвался от бумаг, сказала: «Из 4-й палаты, Брюханов. В изолятор бы его. Места нет, двое отходят. Может, Андрей Степанович, уголок какой отзанавесить?» «А, тот, я смотрел, да. Надо полагать, скоротечная саркома», — буднично сказал врач, устало потирая нывший висок и недовольный ненужным и бессмысленным вторжением, бессильным что-либо изменить в привычном течении ночного дежурства. Всего несколько лет назад он тоже еще бросался на амбразуры, мечтал о большой научной карьере, о столичной клинике, даже о собственном направлении в онкологии. И теперь вот, скатившись до лагерного эскулапа, в свободное время потихоньку пил, каждый раз накладывая на себя зарок непременно завязать, расторгнув договор, как можно скорее унести ноги, а главное — душу из этого гиблого места. Он даже намечал число и месяц, но проходил и один срок, и другой, а все оставалось по-прежнему. И сестра, хорошо знавшая об этом и сама мечтавшая изменить свою жизнь, переселиться при первой возможности на родину своих родителей в Краснодарский край, сморщилась и достала платочек. Врач с некоторой ироничностью глядел на нее поверх очков. «Ах, Андрей Степанович, Андрей Степанович!» — устало уронила она. «Наших отдаленных, проклятых Богом местах сердце у человека леденеет. Уже и не сердце, всего лишь орган». Вильяминов снял очки, бросил их на бумаге. «По-прежнему тихий?» — спросил он, возвращая разговор в привычное русло. «Вы же опытный человек, Мария Николаевна. Ну, какой там уголок? Куда мы его денем? Сюда, что ли? Вы же понимаете, нельзя?» «Мне думается, вы ошиблись, Андрей Степанович», — сказала неожиданно сестра, продолжая думать о своем. «Если бы он сразу попал в подходящие условия, он мог бы прожить долго. Теперь, конечно, я видела таких, им просто нечем больше жить. Вот и весь диагноз. Я еще никогда не видела такой силы разрушения. А уж повидала». «Да, тихий, Андрей Степанович. У меня хранились несколько ампул морфия». «Вы в своем уме, Мария Николаевна? Без назначения?» «А вы можете назначить морфий? Морфий? Здесь? Вы что, решили пошутить?» В свою очередь обиделся Вильяминов, быстро надел очки, вновь стащил их с себя, нахохлился и стал смотреть куда-то в угол. «Наверное, на такой женщине, как эта сестра, будь она помоложе, можно было бы жениться, и тогда, само собой, разрешились бы многие проблемы. Несмотря на отвратительный, неслыханный цинизм жизни, вот она, эта маленькая, рано поседевшая женщина, не имеющая ни мужа, ни детей, делает свое и верит в свое предназначение здесь, в сплошном удушье, и ведь будет верить до конца». «Хорошо», — примирительно сказал Вильяминов. «Раз он сейчас под морфием, я его утром еще раз посмотрю. Интересно, есть у него кто-нибудь? У него большая родня в Москве, мать, сестра, жена, маленький сын. Мать с отцом из Холмской области, тоже судьба. Сын министра, правда, папаша давно погиб. Он сейчас деда ждет, бредит, говорит, дед родной где-то совсем рядом. Вот-вот придет. Я слышала вчера о какой-то ужасной катастрофе в тех краях, как раз в Холмской области. Говорят, зарубежные радиостанции передают, что-то с атомными делами связано. Выслушав, ощущая в груди оживший сосущий червячок, Вильяминов не стал больше ни о чем спрашивать, отдал сестре журнал назначений и, оставшись один, некоторое время стоял у маленького перехваченного решеткой окна, затем быстро подошел к небольшому шкафчику, распахнул его, выпил мензурку спирта, привычно задержал дыхание, глотнул воды из графина, накинул на плечи теплые на подкладке плащ и вышел во двор. Ночь выдалась ясная, тихая, легкой, зубчатый, невесомый, как это бывает здесь только в прозрачную летнюю ночь, перед самым появлением луны высилась горная цепь. Ее вершины отдавали тусклым серебром, и с них неслышно стекала какая-то гармония, какая-то особая вечная музыка и на безмолвную тайгу, и на угомонившиеся гнойники лагерей, где одни люди унижали и низводили до степени животной покорности других людей. На редкие здесь язвы новостроек, уродующих землю, на многочисленные светлые пока реки и озера, не затерянные в пустынных пространствах, почти незаметные нити дорог. Вильяминов закурил, дождался выхода луны, выкатившейся в небо над краем тайги, там, где обрывалась черная цепь. Давно зная себе цену, Вильяминов никого, кроме себя, и не винил, не оправдывал себя неблагоприятными жизненными обстоятельствами, завистью и кознями, казалось бы, самых близких друзей. В последнее время он любил повторять, что Бог дал, Бог и взял. Но вот теперь, когда из-за горных от рога выплыла почти полная луна, с ним что-то случилось, и туманная философия, к которой он, спасаясь, вновь было обратился, оказалась бессильной. «Спирт?» — спросил он себя, стараясь определить причину. «Пожалуй, нет. Она, Рогожина, странная сестра, альтруистка. Божий человек, рядом с ней начинаешь ощущать себя прочнее, как-то не страшно рядом с ней жить становится. Осталось 8 месяцев. Кончится соглашение, нельзя здесь быть больше, даже лишнего часа. Гной засасывает, болото, болото, отвратительное, ненасытное болото. Дальше свою собственную закомплексованность терпеть нельзя. Здесь человек превращается в какую-то зловонную жижу, таких, как эта Рогожина, единицы. Вероятно, такой больше и нет. Сотворила природа в единственном экземпляре в укор остальным. С гор густо стекали тишина и знобящая свежесть. Вильяминов плотнее запахнул плащ. Возвращаться в пропахшее лекарствами душное помещение не хотелось. Но дверь приоткрылась, и его позвали. В изоляторе один из больных отходил. Длилась обычная рабочая ночь, и Вильяминов по длинному серому коридору прошел в изолятор, где ему, собственно, и нечего было делать. Бегло осмотрев скончавшегося пожилого худого человека лет 55, он приказал убрать его в покойницкую и, вернувшись к себе, отыскал нужные бумаги и составил необходимый акт. Умерший родом из Саратова и осужденный на 8 лет отбыл только треть срока. Вильяминов отодвинул дело, взглянул на заветный шкафчик. Ночь развивалась по своим канонам. Опять послышался шум. Уже далеко после полуночи, сильно припозднившись, в больницу доставили больных с урановых рудников из самого дальнего лагеря, о котором не любили говорить. Какая-нибудь отчаянная голова лишь полоснет матом в 3 колена с подколенником. Таких специфических больных полагалось размещать в изолированных от остальных помещениях. Собственно, переправляли их сюда, в центральную больницу, умирать. Особая группа врачей после специальных консилиумов некоторых из заболевших отправляла в Москву или в Ленинград специальные институты. Вельяминов принял больных в количестве 11 человек, причем шестерых с весьма тяжелыми поражениями. Они уже почти ничего не видели, зрачки у них разошлись, обесцветились. Заполнив соответствующие документы, сделав необходимые записи, проследив, чтобы вновь прибывших расположили в санприемнике по правилам, Вельяминов заглянул к сестрам, перекинулся с ними двумя-тремя словами и решил немного подремать у себя за перегородкой. По ночам в больнице между часом и четырьмя наступало относительно спокойное время. Обреченные уже успевали отойти, бредящие успокаивались и затихали. Снижалась температура у легочников. Новых, за редкими исключениями, уже до самого утра не поступало. Устроившись на узенькой кушетке, полусогнув и подтянув к подбородку нывшие ноги, врач закрыл глаза. В этот момент в четвертой палате Петя, очнувшись, увидел перед собой в редком тумане чье-то наклонившееся над ним мучительно знакомое лицо. «Вы сестра», — прошептал, вернее, подумал Петя, едва шевеля губами. Но она услышала, придвинула табуретку, опустилась на нее и успокоительно положила прохладную легкую ладонь ему на сухо горящий лоб. «Миленький мой, ничего плохого. Завтра проснетесь здоровым», — сказала сестра. «Повернула на поправку», — добавила она, слегка поглаживая его густые волосы, боясь оторваться от разгоравшегося, мучительного сейчас лица, с мерцавшими темным золотом глазами, устремленными куда-то мимо нее или, скорее, сквозь нее. И она, стараясь отвлечь больного от ненужных и бесполезных мыслей, стала тихо говорить о каких-то пустяках, о письме, которое они утром напишут его родным, опять о благополучно разрешившемся кризисе. Тихая неровная улыбка у него заиграла сильнее. Сестра опять, скорее угадав, чем услышав его шепот, склонилась к нему ниже. Рядом проснулся и сел на своей узенькой койке Чечерицын. Натянув на хилые плечи жиденькое казенное одеяло, он, не отрываясь, смотрел на соседа и на склонившуюся над ним сестру. Все остальные продолговатые угрюмые палате со спертым грязным воздухом, со скудным ночным освещением над дверью продолжали спать. Кто-то в дальнем углу тоненько всхрапывал, кто-то забормотал. И совсем уж неожиданно через три или четыре койки кто-то ошалело приподнялся, вскрикнул с закрытыми глазами, заплакал и рухнул обратно. В четвертой палате длилась обычная ночная жизнь. Ее ни Чечерицын, ни сестра не замечали. В серой полутьме палаты, душной, неистребимо пропахшей человеческими нечистотами, несмотря на тщательные ежедневные уборки самими же больными, лицо Пети угасающе светилось. Он что-то говорил сестре, но голос его Чечерицын, сколько ни напрягался, не слышал. Он лишь видел вздрагивающую слегка руку сестры с жиденьким серебряным колечком на пальце на голове больного. Затем сестра достала из-под матраца у Пети какой-то небольшой плоский сверток, сунула в карман халата и, помедлив, тихо наклонилась и поцеловала умирающего. От безысходности Чечерицын скривился, тяжело задышал. Останавливая его, сестра строго и ясно поглядела. «Не забудете?» — Мария Николаевна, внезапно окрепшим, внятным голосом спросил Петя. «Вы верите? Никому не отдавайте, только деду. Спрячьте, скорее, пожалуйста. Скорей, сестра, скорей!» «Нет, нет, я не забуду. Как же не верить? Что вы?» — сказала сестра и опять успокаивающе положила руку ему на лоб, и Петя, стараясь не терять ее глаз, вновь стал просить ее, и она подчинилась. Оставив палату, она быстро прошла к себе в сестринскую. Подумав, сунула вначале сверток между шкафчиком с лекарствами и стеной, затем быстро переложила в мусорный бачок, завалив сверху всякими отходами.